Сарынь на кичку. Была раньше детская игра в «Казаки-разбойники». Ее правила и сегодня можно найти в интернете. Но речь сейчас не о них, а о воинственном кличе, обязательном атрибуте полузабытой игры. В замечательной повести Валентины Асеевой «Динка» о нем не раз заходит речь. Когда увидит атаман врагов и захочет на них напасть, он сразу кричит «Сарынь на кичку!» И все товарищи его выскакивают, а враги сильно пугаются, и никто атамана победить не может, рассказывает Динке ее дядя, а ей кажется, что чудесные слова потому и таят в себе волшебную силу, что они непонятны. Они звучат как заклятие против врагов. Как можно их объяснить простым, скучным голосом? Они могут все потерять от этого. И все же попробуем разобраться, что такое, например, сарынь. В словаре «Даля» мы найдем сарынь и сорынь – толпу, ватагу черного народа. Изначально, по версии великого лексикографа, сорынь означало «сор-мусор», а потом слово стали употреблять в переносном смысле по отношению черни. А кичка – дадим слово морскому волку, писателю Виктору Конецкому. А кичка — нос судна, нос барки. В корме барки жил хозяин. Там в кубышке и монеты хранились. Удалые разбойники орали бурлакам приказ уйти в нос, отодвинуться от жирного хозяина, чтобы не оказаться замешанным в черное дело и чтобы в ненарок какой верный халуй не оказал жирному помощи. «Сарынь, на кичку!» Бурлаки обычно повиновались, так как были безоружны и считали разбойников кудесниками. Есть и другая версия. Искусствовед и бард Борис Алмазов, потомок донских казаков, пишет, что «сарынь на кичку» была древним кличем казачества, доставшимся ему в наследство от половцев-саров. У половцев, пишет Алмазов, клич звучал «сары о кичку», «сары половцы вперед». По другим свидетельствам, этот призыв к атаке был иным – «сарын-кочак», в переводе с древнетюркского «слава храбрецам». Население Дона было смешанным. Древнейшая часть донских казачьих родов представляла собой остатки половецких орд – ту самую сарынь. Этот клич был в ходу и у разинцев, а отец самого Стеньки был басурманской веры. С его именем волшебные слова и связались крепко-накрепко. Вот, например, цитата из Стеньки Разина Василия Шукшина. «Захарыч, тщедушнейший старичок с маленькой сухой головой, кричал, «Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал, понял? Сарынь на кичку и все!» Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся, не спал ночами. Когда делалось, он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал, швыркал носом и приговаривал тихонько «Сарынь на кичку!». Откуда бы эта фраза ни пришла, свой первоначальный смысл она утратила и стала просто боевым кличем. Или даже превратилась, процитируем писателя Алексея Слоповского, во что-то мужское, мужицкое, сильное, отчаянное и разбойное. Ведь только что начали робко завязываться слабенькие узелочки культуры, какие-то законы, каноны, уставы, как уже рявкнула азиатская глотка «Сарынь на кичку, трабабахнем, сожжем!» сетовал в начале прошлого века Корней Иванович Чуковский. А советский человек то и дело слышал. «Ты хотел подвига? Хотел служения отчизне? Хотел сделать полноценную сарынь на кичку? Теперь все в твоих руках. Повесть о настоящем человеке — это повесть о тебе». Эти примеры дает нам Национальный корпус русского языка. Почему эти слова так популярны? Объяснение найдем у нашей доброй знакомой Асеевской Динки. «Я как гикну, сарынь на кичку!» И у меня сразу силы прибавятся. Не верьте? Попробуйте сами.